Солнце ласково грело, не верилось, что мы на Колыме. 13. Спустя несколько дней позвали на работу. Я откликнулся сразу, учитывая, что первым будет легче выбрать хорошее место. Нас собрали у вахты и повели на агробазу раскрывать рамы на парниках и возить перегной. Работали не спеша, подолгу курили, никто нас не подгонял. Основное делали женщины, в большинстве западные украинки, все берлаговки. Они громко перекликались между собой и с мужчинами, смеялись, пели и трудились добросовестно. Бригадиром был блатной, который ничем не интересовался. Пришел из поселка какой-то пожилой человек в хромовых сапогах с загнутыми голенищами. Отвел в сторону бригадира, и они разговаривали в течение нескольких часов. В полдень явились два солдата, которые нас конвоировали утром, и отвели в лагерь. Там накормили без очереди и велели вернуться на агробазу. Бригадир подошел ко мне и сказал: «После обеда я не выйду. Для счета Витю Слепого пошлю, а ты за меня будешь. Псарня тебе доверяет. Ты не русский, много здесь не знаешь. Бандеровки никуда не убегут. А за нашими девками смотри, чтобы не ушли в деревню моряжить фраеров». И он исчез, а я оказался вдруг старшим. Примечание автора. «Моряжить фраеров, искать клиентов. Блатной». Ко мне подошла черноглазая, очень смуглая женщина с горькими складками у рта, но не старая. «Ты за Федю? Я Чумиза, слыхал? Мой Витя придет сейчас. Я уж договорилась с одной, выйду вместо нее. Ты ничего не заметил, если спросят солдаты, почему я утром не была?» Она сунула мне пачку махорки и ушла. Появился и Витя в синем, довольно приличном костюме, полуботинках и толстых очках, делавших его похожим на студента. Из-за плохого зрения его, как я слышал, недавно вернули с Панфиловского. Он был, очевидно, из интеллигентных воров, но, конечно, не в законе. Не ругался, не имел наколок, и когда не был чем-нибудь озабочен, говорил нарочито, изысканным, несколько старомодным языком. Развод проходил без переклички. Нас просто посчитали. После обеда на агробазе мало кто работал. Разошлись парами по теплицам. Даже некоторые западницы выбрали себе партнеров. Я наблюдал за всеми, чувствуя свою ответственность. Пришел начальник почты и подрядил ребят, которые не ушли с дамами, разгружать машину досок. Когда дело закончили, он пригласил меня, как бригадира, к себе поесть и послушать радио. Пообедал я отлично, впервые за долгое время в непринужденной обстановке, но от выпивки благоразумно отказался. Вечером меня вызвал нарядчик. Ему, видно, доложили о моем самозванном бригадирстве. «Вот список на завтра. Зайди к девчатам, предупреди тех, кто идет на агробазу. Тебя пустят, я вахтерши сказал». Переступив порог женского барака, я ахнул. Здесь была не только образцовая чистота, но и уют, красота. На тумбочках белые салфетки, на окнах шторки. У всех ослепительно чистое в моих глазах постельное белье. На женщинах были надеты свежие блузки, серые гражданские юбки. Словом, пересылка больше походила на общежитие. Меня сразу окружили и стали упрашивать взять на работу. Я громко прочитал список нарядчика и сказал: «Нам больше не надо, но мне безразлично, кто идет. Завтра перед разводом сделаю перекличку. Запомните, за кого идете, а я вообще ничего не знаю». «Ладно, не подведем тебя», — сказала Чумиза. Она была тут старше, после гибели Маши-цыганки, рецидивистки с тремя лагерными убийствами, которую зарубили зимою. «Девки, гоните курева!» Собрав несколько пачек махорки, она рассовала их по моим карманам. «Хлопцы у вас сидят на сухом, на, отдашь им!» И добавила еще пачку папирос. «Заходи к нам, ты, оказывается, в законе у псарни. Других мужиков сюда не пускают. Может, послать тебе какую-нибудь на агробазу?» Я замотал головой и ушел. 14. У меня началась легкая жизнь. Как бригадир я не работал. В столовой получал приличное, вполне законное бригадирское питание. Но моим основным козырем был вольный вход к женщинам. После того, как в один из первых дней моего бригадирства вслед за мной в барак вошла якутка Валя, известная своей придирчивостью надзирательница, и застала меня у стола проверяющим список, а не в разгаре оргии, как она, вероятно, подозревала, меня стали пускать к девчатам без контроля в любое время. Я бы мог там, наверное, и ночевать, но предпочел держаться с ними на дистанции и корректно, не желая подрывать свой авторитет. Женщины часто звали меня на блины или угощенья из посылок. Они мне стирали белье и достали обмундирование первого срока. А я закрывал глаза на свидания, которые они устраивали на агробазе, куда приходили и вольные из поселка. Вскоре я заметил, что некоторые из вольных встречаются вовсе не с женщинами, а с блатными, которые вдруг начали проявлять интерес к сельскому хозяйству. На пересылке явно заваривалось неладное. Урки перешептывались, из рук в руки передавали таинственные свертки, ночевали в чужих бараках. Однако меня это мало волновало. Я был сыт и доволен работой. К тому же берлаговцев пока на этап не брали. А зэк живет одним днем. За него, по большому счету, все решает начальство. Мое состояние было типичным для лагерных придурков, в которое я ненадолго попал по воле судьбы. Визирь на час. В то время мне дважды привозили записки от Ванды на французском. Жила она хорошо, но, конечно, тосковала от разлуки со мной и братом. Я послал ей банку варенья, подарок одной западнице, и написал, что Зенона недавно из общей хирургии перевели в Берлак. Ему я передавал еду через Ксаверу, которая жила в лагере. Из больницы к нам пришел Шантай и устроился жестянщиком на месте освободившегося узбека. Работы у жестянщика было много. Из консервных, сперва американских, потом и наших банок, делали все. Умывальники, тазы, ведра, миски. Работа с маленькими банками была очень трудоемкой. Но усердный Шантай справлялся со своими задачами, хотя платили ему за все про все 3 черпака. Однажды перед вечерним съемом со мной заговорил Витя Слепой. «Пойдем за угол, поговорить надо». За углом теплицы стоял маленький худой человечек с лицом морщинистым, как печеное яблоко, вольный, которого я еще раньше приметил. «Быстро отдай ему», — сказал человечку Витя и добавил мне, «а ты спрячь, тебя не шмонают». Старик вытащил из-под нового ватника 4 больших ножа, заточенных до блеска, с грубыми алюминиевыми рукоятками, и протянул их мне. Я растерялся, но времени на размышления не оставалось. Солдат уже ударил в рельс. Сигнал для сбора. «Быстро! Чего там никто не увидит?» — зашептал Витя. «Лучше за пояс заткни». Следуя его совету, я сунул ножи за пояс и побежал к выходу. Хотя меня еще никогда не обыскивали, подходя к вахте, я чувствовал себя неважно. К открытым воротам вышли 2 надзирателя. Я встал рядом с построенной 5-ками бригадой, наблюдая за порядком во время счета. 1-я, 2-я, 3-я. Витю завели на вахту, а я прошел в зону последним и через окно увидел, как его ощупывали. После ужина встретил Слепого у крыльца столовой. «Идем за будку». На задах столовой, за мастерской Шантая, Витя протянул руку. Я оглянулся и, никого не заметив, отдал ему ножи, которые он мгновенно спрятал под рубашкой, и вошел в будку. Я же постарался как можно скорее убраться. Ночью неожиданно проснулся. Из угла, где спали урки, до меня долетели обрывки разговора о какой-то обиде и о Вите, который стоял тут же возле нар и, ругаясь, повторял: «Я этого ему не прощу». Сквозь невнятное бормотание я разобрал нечто потрясающее. В больнице Лебедев. Его положили в хирургию. Он весь покалечен, вдобавок сифилис. Возили его в дом Васькова. Кого-то там на пароходе удавил и взял его фамилию. Никакой он не Лебедев. Но что с него Слепого? Примечание автора. Дом Васькова – следственно-магаданская тюрьма, построенная Родионом Ивановичем Васьковым, первым начальником у Светла. Как Слепого! В Ягодном ему глаза в изоляторе выбили. Говорят, не хотел выходить из Ворона. Сколько пацанов сифоном заразил, нету счета. Бормотание продолжалось еще долго, но я отвернулся. Новость про Лебедева, как сказал бы Хабитов, меня вполне удовлетворила. Утром спросил девчат, куда делась ваша Чумиза? Вещи ее лежали в тумбочке, но сама она с пересылки исчезла. 3 дня назад якутка Валя вернула Чумизу с развода в зону. Она опять подменяла какую-то западницу, но была слишком заметной, чтобы спрятаться в толпе. «Куда ты, черт не русский, смотришь?» — ругала меня Валя. «Бригадир называется и не знает своих бледей. Смотри у меня!» По-прежнему я бригаду только водил. О работе с украинками обычно договаривался вольный агроном, пожилой финн, а те хорошо разбирались в парниковом хозяйстве.